Глава 10. Рита. Домой возвращаться было страшно. И дело не в том, что улицы тонули в темноте, а в душу закрадывалось дурное. Скорее, я просто не могла поверить, что пошла навстречу такому, как Мирон. Самовлюбленному самцу, которого не интересовало ничего, кроме развлечений. Не знаю, что там у них приключилось в семье, конечно, но все выглядело странно. По правде говоря, не до конца поверила Селезневу, посчитав, что в чем-то точно скрывался подвох. Осталось лишь понять, в чем, и начать жить снова спокойно. Вот только о последнем можно было лишь мечтать. Вместе с Мироном в мою жизнь ворвались вихрем перемены. Все закрутилось в таком водовороте, что голова шла кругом. «Ну, и где ты пропадала?» Первое, что я услышала, переступив порог. Глупо было надеяться. Раз в окнах не горел свет, значит, бабуля спала. Как бы не так. Это, кажется, не про нашу вообще. Я была... Замялась в коридоре, не зная, что сказать. Ну, неправду же. Укоризненно взглянула на сестрицу, которая выглядывала из-за бабулиной спины. Спасибо. Вот так и рассчитывай на родного человека. Дашка затушевалась, развела руками. Мол, прости. И снова спрятала нос. Вздохнула. А что еще оставалось? Надо было собраться, прежде чем говорить. «Я воспользуюсь статьей 51-й», широко улыбнувшись, выдала, пройдя мимо. «Не поняла?» Повернулась к Богдашке, хлопнув ресницами. «Это что сейчас было?» «Она нас продинамила», послышалось бурчание сестры. Видимо, той тоже не терпелось услышать подробности. Но, увы, условия сделки разглашению не подлежали. Эти двое еще какое-то время перешептывались в коридоре, недовольно бормотали, но в итоге, кажется, поняли, что толкового ответа все равно не дождутся. «Ритка!» — прошептала Дашка спустя полчаса, уже лежа под одеялом. «Ну как? Вы уже целовались?» «Типун тебе на язык!» — протараторил я, едва не погрозив ей кулаком. «Чтоб я? Да Селезневым? Ни за что!» Отчеканила, заливаясь краской. Даже представлять не хотела. А как это? Что при этом чувствовала бы? Порхали бабочки бы в животе? Или нет? Зря. Натягивая одеяло до подбородка, с грустью произнесла Дашка. Он милый. Стоп. Приподнялась я на локте, всматриваясь в противоположный угол комнаты. Ты еще недавно утверждала, что он животное. Допустим. «Все могут ошибаться», — проворчала сестренка. «Ты подумай насчет него. Такое добро пропадает». «Не волнуйся», — выдохнула я. «Такое добро явно не утонет». Дашка еще немного пыталась найти хорошее качество у Мирона, но дальше трех пунктов дело не пошло, потому выдохлась быстро и, похоже, уснула. Зато у меня сон не шел. Думала и думала, пока голова не разболелась. В основном мысли были заняты ненавистным Мироном, но также место там нашлось и Артему, и директору школы, куда завтра я должна была идти, и учебе. Кстати, Селезневу надо было сказать все же спасибо. Он, как и договаривались, на это время забыл обо мне. По крайней мере, мне так казалось поначалу. Но потом все вышло из-под контроля. Наверное, если бы не разговор с директором школы о поведении Даши, я и не пришла к той мысли, что сделала с Мироном все правильно. Но после того, как мне в лицо бросили, что Дашка дает сдачи всем, кто обижает ее, называя нищей, заморашкой, нелестно отзывается о нашей семье, заявляя, что родители нас оставили, словно мы котята в картонной коробке. Поняла одно. Никому не позволю так унижать свою семью. Пусть мы и не богаты, и живем с бабушкой. Но ни я, ни сестра не заслужили такого отношения. Я установила Селезневым четкие границы. К счастью, он вроде все понял, хотя всячески и пытался как-то зацепить. Возможно, не нарочно, просто по привычке. Но я обдавала холодом, делая вид, что вообще его не замечаю. Но, к сожалению, продлилось это всего пару дней. «Ты чего такой взъерошенный?» Пригладив ладонью челку Васьки, поинтересовалась я. «Утомился», — фыркнул он, поправив очки. «Селезнев твой провел ликбез, понимаешь ли». «В смысле?» Кажется, мои глаза округлились. Либо я не понимала, либо Кузьмин путал. Чего он ко мне прицепился? Заявил, чтобы держался от тебя подальше. Не пойму, у тебя же на лбу нет надписи, что ты принадлежишь этому мажору. Вась! Взмахнула я рукой, пытаясь, чтобы он выдохнул, и децибела встала в его голосе поменьше. Не хватало еще, чтобы остальные услышали то, чего не следовало. Сплетен мне лишь не хватало для полного счастья. Знаешь что, Киселева? Раздув ноздри, пробормотал Кузьмин. Сама разбирайся со своим ухажером. Между прочим, его вон декан вызвал. Может, отчислят? Ехидно произнес Васька. Закинул за плечи рюкзак и потупал к выходу. А я так и осталась стоять в коридоре, не понимая, что это сейчас было. Зря, конечно, осталась. Надо было брать ноги в руки и бежать из универа, но... Сама виновата. Либо это какой-то злой рок. «Киселева, в деканат!» Послышался знакомый голос методистки, заставивший меня вздрогнуть. Колени задрожали. В груди заклокотало. «Зачем? Я вроде не пропускала и ничего дурного не делала». На ватных ногах добралась до кабинета. Робко постучала, боясь открыть дверь. Но за меня это сделал другой человек. Да так, что я едва по носу не получила. Навстречу выскочил Мирон. Всклокоченный, злой, как черт. Увидев меня, он сверкнул глазами, точно молниями. Задержался на миг на пороге, пытаясь сделаться в одну секунду милым и улыбнуться. Но его оскал лишь сильнее напугал. «Рита!» — пропел Михаил Николаевич, кивая, как денежный кот у бабули на тумбочке. «Заходите. Вот, Мирон, учитесь. Достойный пример». Принялся декан сыпать комплиментами, заставляя мои щеки пылать языком пламени. «Спасибо», — потупив взор, промолвила я тихо, боясь от чего-то взглянуть лишний раз на Селезнева. «Пример, значит», — скрипя зубами, произнес Мирон. «Ну, если она такая умная...» — начал он, но вдруг запнулся, словно взвешивая, стоит ли продолжать, а у меня где-то за грудиной щелкнуло. «Что этот гад задумал?» По его хитрому взгляду я уже поняла, что он готовил очередную пакость. Вот же жук! Везде найдет возможность, чтобы нагадить ближнему. «Я тебя слушаю. Продолжай», — дал добро Михаил Николаевич. «Раз я худший ученик на курсе, успеваемость моя хромает на обе ноги, тогда почему бы Рите не помочь мне?» — выдал Мирон, широко улыбнувшись после. «А я пожелала, чтобы у него челюсть свело от такой улыбки». «Например, подтянуть меня по одному хотя бы предмету». «Нет», — замотала я головой, жалея, что в руках нет осинового кола. «Да», — подмигнул мне Селезнев. «Хм», — промолвил Михаил Николаевич. «Ну, если у Маргариты есть свободное время, отлично». Не дал мне даже ничего произнести больше. «Мы с ней договоримся». Схватил меня Мирон за руку, потащив в коридор. И только ресницами хлопала, как опахалами, теряя дар речи. «А вообще, меня зачем звали так декану? Вряд ли для всего этого безобразия. Ну почему там, где Селезнев, там обязательно дурдом? Это перебор, по-моему». Выставив руки вперед, прошипела я на этого мажористого павлина. «Нормально», — заправил Мирон прядь волос мне за ухо. А я от такого жеста замерла, как статуя. Неловко стало, будто оказалась посреди площади обнаженной. «Рит, ну почитаешь мне вслух параграфы 3 раза в неделю?» Начал Селезнев резво, постепенно понижая голос и переходя почти на шепот. «Можешь по истории, можешь по физике. В моей спальне. Только ты и я». «Эй!» — топнул ногой, пытаясь вернуть Мирона в эту реальность. «Я еще не сказала «да». «Скажешь, конечно. Ладно». Скрестил он руки на груди. «Займемся этим у деда, чтобы он видел, как я стараюсь. Нам нужны будут свидетели». «Мне кажется, это не очень хорошая идея». «Она отличная. Доверься мне, Киселева. Все лучше, чем драить чужие машины. Тут хотя бы в тепле». «Ага. Только бонусом идешь ты». «И?» Вскинул Мирон подбородок, а в следующее мгновение его рука оказалась над моей головой, а я сама прижата спиной к стене корпуса. Еще скажи, что тебе это не льстит. И не надейся. Пришла моя очередь улыбаться. Вот только близость Мирона напрягала. Расслабься. Я не собираюсь к тебе приставать. Ты вообще не в моем вкусе, малая. Если я запрыгаю от радости, это будет казаться окружающим странным. Хмыкнула, не желая показывать гусаку этому, что его слова меня задели где-то внутри. «Послезавтра в 5:00». Подмигнул Селезнев, протягивая мне визитку с адресом. «Надеюсь, ты будешь в образе плохой училки». «Надеюсь», — отчеканил я. «Ты завалишь сессию, и тебя отчислят». «Если только вместе с тобой. Ты же теперь мой репетитор». Щелкнул этот болван меня по носу. Присвистнул и был таков. А я осталась на аллее, созерцать спину Мирона и чертыхаться, мечтая, чтобы этого наглого типа настигла карма.